Таки, добрый пес. Таки, спросил Саша, кого ты больше любишь, меня или Машу? Отвечай, Таки. Гав, сказал Таки. Ты больше любишь меня? Спросила Маша. Гав, сказал Таки. Саша и Маша ничего не поняли. Что значит гав? Знаешь что, сказал Саша. Я пойду в эту сторону, а ты, Маша, пойдешь в другую сторону. И посмотрим, кому побежит Таки. Ладно, согласилась Маша. Только ты его не зови. Они разошлись в разные стороны. А что же Таки? Таки остался сидеть в середине. Он посмотрел на Сашу, а потом на Машу, потом опять на Сашу и опять на Машу. Но так и остался сидеть и тихонько скулил. «Он любит нас одинаково», — сказала Маша. «Видишь, и это правильно». Таки был очень добрый пес, и он очень боялся кошки. Он все время забывал про нее. Каждый раз он приходил домой к Маше, чтобы поесть из своей миски. И тут раздавалось «Ш-ш-ш-ш». Это была кошка. Она надувалась и очень громко шипела. Она очень злилась на Таки. А Таки так ее боялся, что со всех ног убегал с поджатым хвостом. «Иди сюда», — сказала Маша и взяла Таки на коленки. «Ты очень трусливая собака, очень трусливый Таки». «Но ведь Таки еще такой маленький, а у кошки такой страшный хвост!» «Они привыкнут», — сказала Машина мама. «Скоро будут спать в одной корзинке». «Ш-ш-ш!» — зашипела кошка. «Наверное, она хотела сказать, в одной корзинке? Ни за что на свете!»